Идти было вполне реально. Группа потихоньку стала продвигаться вперед, перелезая через кучи строительного мусора и земли, да пригибаясь от железяк, торчавших с потолка. Предпоследним шел связист-телефонист. За ним прапорщик, контролирующий, как разматывается кабель. Вскоре подошли к большому завалу, который пришлось перелазить по-пластунски. Матрос, шедший в голове колонны, подсвечивал себе фонариком и ощупывал дорогу руками. Когда завал проползли, он на корточках прошелся немного вперед. Тут до его ушей долетел еле слышный то ли всхлип, то ли вздох. Голова группы немедленно остановилась. Подошел Степной и шепотом спросил, что случилось. Выслушав матроса, он включил свой, более мощный фонарик и осветил пространство впереди себя. Рядышком, на куче мусора, лежало чье-то тело, приваленное кусками бетона, отколовшегося от трубы. Крадучись, подошли поближе. Человек в черном танковом бушлате, грязное, изможденное лицо в потеках крови. При освещении фонариком человек вздрогнул, захрипел и открыл глаза. «Че, суки, добить меня пришли?» Прохрипел он с ненавистью и затухающим взором осмотрел разведчиков. Потом закашлялся и потерял сознание. «Наш», — коротко сказал Степной. «Связь, давай трубу, будем докладывать. И давайте, достаньте его из-под обломков». Сильных повреждений на найденном федерале не обнаружилось. Весь в ссадинах и синяках. Запекшаяся кровь возле ушей. И, скорее всего, сильное истощение. Булыга по связи приказал тащить найденыша на базу и возвращаться самим. Вернулись намного быстрее, несмотря на то, что тащили с собой находящегося в бессознательном состоянии человека. Мотострелки-связисты обратно тащить с собой катушку не стали, рассудив, что наверняка придется вернуться. Уже в расположении мотострелков неизвестный пришел в себя. Снова обозвал своих спасателей суками и козлами. Прибежал батальонный медик. Провел осмотр. Доложил, что все нормально. Вколол какие-то витамины, осмотрел фонариком уши пострадавшего, поковырялся в них железякой. Выслушал еще несколько оскорблений в свой адрес и преспокойно удалился. Найденный федерал абсолютно не желал разговаривать. И молча, из-под лобья смотрел на окружающих людей. На все попытки разговорить его никак не реагировал. От тушенки, чая и сигарет отказался и сквозь зубы процедил. «Пошли все в жопу! Я вам одно скажу. Я командир танкового взвода. Вас, козлов, давил и давить буду. Убьете меня — один хер, мертвый давить буду». Однако тут на сцене появился лейтенант Степной и, посмотрев на танкиста, сморщил лоб, а потом выдал. «Физи мне твоя знакома. Ты случаем не лесной брат из маховой пади?» Танкист удивленно вскинул голову и вылупился на Степного. «Не понял. Ты что ляпнул? Откуда что-то про маховую падь знаешь?» «Да вспомнил я тебя. В муспеде мы с вами на третьем курсе порамсили из-за девок. Мы вас тогда так классно отмудохали!» «Никто нас не отмудохал. Мы сами всем там...» «А, мля, пехота, ёптыть! Так вы действительно наши?» «Ну, мля, трачок, дошло!» Танкист радостно улыбнулся, обнял лейтенанта Степного и, схватив банку тушенки и краюху хлеба, начал все это жадно уминать, прихлебывая чаем. «Умля, как заебись!» — ворчал он с набитым ртом. «Сильно не налегай, живот заболит», — предостерегли танкиста. Тот счастливо улыбнулся, отложил в сторону банку, дохлебал чай и с наслаждением закурил поданную приму. Рассказ его не занял много времени. Хотя дал очень неплохую, можно даже сказать, ценную информацию. Как в плену оказался, о том, где содержали и как он попал в этот дом, он рассказал весьма коротко. Более подробно, по просьбе окружающих, остановился на описании того дома, откуда он так удачно смог сбежать. Пленные у боевиков действительно были, человек 20 сначала. Некоторых куда-то увели, некоторые скончались от ран и валялись там же, в подвале, где содержались остальные. К тому моменту, как федеральные войска перешли в наступление и стали методично брать квартал за кварталом, пленных вообще перестали кормить. Когда начались попытки штурма дома, из подвала выдергивали одного-двух бойцов и уводили неизвестно куда. Видел он в доме у боевиков и несколько теток, которые готовили пищу и обслуживали раненых. Самого его в один из моментов выдернули из общей кучи и повели на допрос. пытали, избили до полусмерти и закинули еле живого в другой, отдельный подвал. Танкист, отлежавшись, пришел к выводу, что рано или поздно его грохнут. Встал и, шатаясь от истощения, обследовал подвал, в котором сидел. Он надеялся найти какой-нибудь кусок камня или арматурины, чтобы вломить первому зашедшему боевику в голову, и пусть его остальные расстреляют. Уже все равно, хуже не будет. В углу подвала он обнаружил толстенные трубы, ведущие куда-то наружу. Под трубами отсутствовал значительный кусок стены, в который вполне мог пролезть взрослый человек. Танкист, недолго думая, нырнул туда и попал во внутренности огромной бетонной канализационной трубы. С обратной стороны он привалил проем кусками бетона и кирпичом, чтобы не было так заметно. Шатаясь от усталости, он побрел по подземному ходу, куда глаза глядят. Минут через пять подземного путешествия невдалеке послышался грохот, как будто что-то огромное и тяжелое грохнулось с большой высоты на бетон. Ноги подкосились, и он упал. Сверху привалило несколькими кусками бетона. Так танкист пролежал около суток. Силы его оставили, выбраться сам он не мог. Тут-то его и обнаружили разведчики. «Понятно», — сказал Энша мотострелков. «Это было в тот момент, когда наш батяня-комбат вздумал повоевать в одиночку и угробил БМПху». «Ясненько. Значит, все-таки есть возможность добраться до наших пленных и, может быть, даже вытащить их оттуда», — подытожил Булыга. «Вальдемар, пока ночь, собирай своих, пойдете снова». Вова кивнул и галопом умчался к морякам. Танкист встрепенулся. «Я тоже с ними пойду, только автомат дайте». «Ну, если сможешь идти», — спокойно ответили ему. «Тем более лучше тебя никто тех подвалов не знает». Вернулись Кошкин с Клешниным. Все у них было хорошо. Однако боевики, обезумевшие от песен «Ласкового мая» и нестройных солдатских голосов, пригрозились, что если эта какофония не прекратится, они начнут расстреливать пленных. Звуковещателям, дабы не злить и без того нервных и неадекватных кавказцев, пришлось ретироваться. Второй раз разведгруппа к месту входа в канализацию подойти не смогла. Сработали наблюдатели из обороняемого домика. Передняя сторона дома ожила пулеметными очередями и выстрелами подствольных гранатометов. В ночное небо ушло несколько осветительных ракет. Один из матросов был ранен в бедро, слегка задело прапорщика-связиста. Пришлось, расшвыривая в разные стороны дымы, отступить назад, к своим. Вторая и третья попытки также не увенчались успехом. С дальнего блокпоста на КП батальона прибежал боец. «Товарищ майор!» — заорал он, размахивая автоматом. «Там, бля, на наш блок танки идут и духи!»